Благословенное сердце не отвергло меня и открыл мне глаза, над какой пропастью я стоял и куда вел с собой Василиона. Через 2 часа в числе еще 10 человек мы ехали на пароходе на восток. Но вижу, что вы все так же недоумеваете, какая же связь между рассказанной мною вам жизнью и вами. Очень, очень глубокая, Левушка. В последнем разговоре, который вел со мной и уже здесь, в общине, куда он привез нас после некоторого периода жизни на родине, то есть в оазисе Дартана, потому что мы с Василионом родились и выросли там, он мне сказал: «Не думай, друг, что преданность и самоотверженность, а главное цельная верность и служение истине, приходят к человеку с годами. Когда ты настолько освободишь свой дух, что перестанешь думать о себе и сможешь видеть окружающих тебя людей такими, как они существуют в действительности, то есть кусками истины, ты убедишься, что истина может быть открыта в совершенно юной форме, без всяких непременно существующих условий земного бытия. Ты увидишь и убедишься, что древний дух, много потрудившийся для своего освобождения, может быть включен в совершенно юную форму. Ты поймешь, что от ума служить идее нельзя, что надо достичь простоты в своем обращении с людьми. Простота откроет сердце для уважения каждого встречного в его точке эволюции, а уважение к ней раскроет сердце к простой доброте, и ты сам легко постигнешь, что только верность, цельная до конца, приводит человека к гармонии ума и сердца. В первый же раз, как ты увидишь эти 3 истины в человеке, ты прочтешь и первое ученическое правило – будь готов. Ибо в тот миг ты сам будешь готов к труду светлого братства, ты сможешь выполнять его задачи в широком мире. Первый человек, Левушка, в котором я прочел и постиг мои 3 истины, были вы. Теперь вы понимаете, как я тронут и благодарен вам, первому человеку, на котором я осознал, что вижу, что могу жить свободным, что буду творить на благо и пользу людей. Я счастлив, мне хочется обнять весь мир и прежде всего вас. Грегор ласково обнял меня. Нечего и говорить, какой радостью дышало мое ответное объятие. Едва окончился наш разговор, как широкие двери вновь открылись, и в них показались и Есса, Роданда впереди, Зейхет, Ольденкот и еще много незнакомых мне людей за ними, а в самом конце, к моему удивлению и огромной радости, я увидел Наталью Владимировну, Бронского и всех остальных ее питомцев сегодняшнего дня. Слава с несколькими молодыми братьями замыкали шествие. Как обычно, и сел за стол Роданды, рядом с ним по другую сторону настоятеля сел Есса. И, оглядывая зал, несколько задержал свой взгляд на нас с Грегором, улыбнулся и поманил нас к себе. Он приказал мне занять место подле себя, Грегор сел рядом со мной. Когда все заняли указанные им места, я очутился напротив Натальи Владимировны. Ольденкот и Бронский сидели рядом с ней. Мне показалось, что лицо Андреевой печально, что она чем-то расстроена и недовольна. Это было странно. Сердце мое так ликовало за Иису, за всех собравшихся здесь людей, достигших новой ступени, в своем освобождении. Я никак не мог понять, как можно сосредоточить внимание на себе и быть не в духе. Но мне не пришлось размышлять о моей дорогой подруге, так как Роданда, сделавший братьям знак подавать кушанье, встал и обратился к присутствующим. «Привет вам, дорогие друзья мои! Сегодня великий день жизни, почти для всех, кто здесь присутствует. Мир, великий мир сердца, радость как напутствие в дальнейший путь, вот что должен испытывать всякий человек сегодня здесь, провожая своих близких в далекий путь нового служения людям. Все, кто еще не смог в эту минуту настроить свой дух на высокий путь мысли о помощи и благословении уходящим отсюда братьям и сестрам, чтобы не нарушить общей гармонии токами своей колючей ауры. Проходя день, человек больше всего должен думать, как пронести в себе наибольшее количество мира в дела и встреч. Мир, который проливает одна душа другой, это тот клей, который стягивает раны раздражения, согревающий компресс к синякам бушующих страстей и бальзам на огорченную душу собеседника. Никогда не забывайте, что вся ваша деятельность, как бы высока она ни была, будет в большинстве случаев трудна нашим встречным, если вы сами будете в бунте и разладе. Наиценнейший труд не будет доступен массам, если выбросивший его в мир труженик был одержим постоянной ломкой в своем самообладании. Его труд, даже гениальный, останется достоянием немногих, так как продвинуть великую или мелкую идею в массу народа может только тот, чьи силы живут в устойчивом равновесии. Все уходящие отсюда или остающиеся здесь, установите в себе теперь полное спокойствие, чтобы проведенные здесь минуты были минутами служения истине, а не только мыслями о служении ей. Раданда сел. В тишине зала можно было различить даже дыхание отдельных людей. Братья-подавальщики сменили второе блюдо. Я взглянул на лица людей, сидевших напротив меня, и был поражен, насколько разными были их выражения. Неизменно доброе лицо Ольденкота сейчас казалось мне вырезанным из камня. Так оно было спокойно, решительно, точно раз и навсегда данная клятва, которую никто, ничто и нигде не может поколебать. Андреева, щеки которой были багровы, глаза метали молнии, делала над собой нечеловеческие усилия, чтобы привести себя в равновесие. Зная ее доброту и огромную доброжелательность к людям в серьезные моменты, помня, как она говорила мне на крылечке о вновь найденной примиренности, я диву давался и не мог понять, что привело ее в такое возбуждение. Переведя взгляд на Бронского, я удивился не менее. Артист, казалось, не существовал в эту минуту здесь, или, вернее, все окружающие не существовали для него. Глаза были устремлены куда-то вдаль, минуя всех сидевших вокруг, фигура вытянутая, напряженная. Приподнятая вверх голова, точно он слушал нечто вне комнаты такое значительное и прекрасное, от чего не мог оторваться. Я понял, что его захватил высокий экстаз — что о нем не думать нечего, что он и Ольденкот, каждый по-своему, несут истину в себе и служат ей всецело, как умеют и могут. Я вернулся к Андреевой. Посылая ей самую глубокую любовь, я тихонько коснулся цветка Великой Матери, моля ее пролить мир моей чудесной сестре, похожей скорее на глубочайшее море, чем на земную плоть. Я ощутил легкий, электрический ток, шедший от И мимо меня, и увидел, как огромное количество рубиновых звездочек летело от него через стол к ауре Натальи Владимировны и мелькало вокруг ее головы и беспокойно двигавшихся рук. Почти мгновенно руки ее успокоились. Еще через мгновение краска отлила от щек, искры огромных глаз превратились в мягкие и ласковые лучи, и, наконец, на устах мелькнуло нечто вроде улыбки. Она посмотрела на И, глубоко вздохнула и благодарно, смиренно благодарно, склонила голову в сторону И. В зале стояла все та же тишина, только откуда-то издалека, казалось, из очень большой дали, доносилось стройное прекрасное пение. Точно большой хор, необыкновенный и неземной, пел гимн жизни. Спустя несколько мгновений, как проникло в тишину зала это пение, И встал, поднял руки вверх, как бы призывая высшие силы благословить всех собравшихся, затем перекрестил всех широким крестом и заговорил. «Боже мой, как много раз слышал я уже речи И! При каких самых разнообразных обстоятельствах я видел его чудесное лицо и никак не мог привыкнуть к этой красоте, к этой мелодии чудесного голоса и положительно божественной гармонии всего его существа. Всегда поражали меня его речи, но на этот раз его слова пролили особенное успокоение и мир в мое сердце. Жаждавшее приобщиться к труду моего дорогого учителя и друга, снисходительнейшего из наставников. Дорогие мои братья, дети, сотрудники и друзья, не в первый раз я встречаю многих из вас на своем пути. Большая часть из присутствующих здесь сегодня связана лично со мной старинными кармами. Другие из присутствующих связаны не менее крепко с иными членами Светлого Братства, и это не имеет особого значения. Поскольку человек связан с одним членом Братства, он связан со всеми его членами. Ибо в Светлом Братстве нет условностей, оно живет и действует только на основах реального, основах вечного. В эту минуту, великую минуту жизни каждого из здесь присутствующих, я приветствую вас от имени всего Светлого Братства, как его младших братьев и верных сотрудников в общем деле великой любви. Вы раскрепостились от целой тучи предрассудков и тем самым освободили себя для труда в широком мире, как утвердившиеся в верности служению единой цели, благу людей. Вы поедете в Америку, в ту общину, что сейчас организует один из величайших наших братьев, великий учитель флорентиец. Вы станете ему радостными помощниками, столпами духовного и физического труда. Вы внесете в новую общину все то, чего достигли и чему научились здесь. Что для вас, друзья, теперь представляют из себя люди? Что для вас земля? Имеет ли значение тот или иной кусок земли, где вы будете служить людям? Люди для вас – части единой жизни. Земля для вас – путь вечный, короткий этап той же, единой жизни. Благословенный этап труда в тех собственных условиях, которые каждый сам для себя создал своими предшествовавшими существованиями. Не все доходят в своем пути земли до такого состояния освобожденности, чтобы относиться отрешенно, без пут личного, к месту, времени и окружению. Вы же дошли. Вы стали путями Светлому Братству. Вы можете нести его задачи, можете быть передаточными точками огня творчества для счастья людей. Каковы же ваши ближайшие задачи? Кончается ли ваш труд над собой, над неустанным повышением ваших духовных достижений только потому, что вы стали станками, божьими арфами, на которых могут играть, то есть трудиться, высокодуховные существа? Подумайте сами. Есть ли предел человеку в развитии какого-либо творчества? Кончается ли когда-нибудь работа гениального артиста над собой? Чем выше он поднимается в работе над собой, тем шире его влияние в этой роли, влияние, для которого он готовит свое рабочее место, свой творящий дух. Так же и вы. Чем выше ваше самообладание, честь, чистота и любовь, тем полезнее вы в своем служении самоотверженным труженикам Светлого Братства. Чем выше ваша верность, чем яснее в вашем сознании, что для вас нет ни похвал, ни наград, что вы сжигаете этот мусор условностей на огне вечного, тем шире та помощь, которую могут светлые братья проносить земле через вас. Мужайтесь. Вы все, конечно, из плоти и крови, но вы же и из духа и света. Не всегда ауры ваши могут быть устойчиво непоколебимы под давлением ударов встречных аур вам враждебных. И такие встречи в кипучей суете жизни, куда вы идете, для вас неизбежны. Но не теряйте мужество и самообладание именно в эти минуты. Не допускайте раздражения в сердце. Охраняйте мысли, памятуя, что никто из вас не один, что он идет вместе с миллионами самоотверженных тружеников двух миров, посылающих вам ежеминутную помощь. Умейте только ее подбирать, не огорчайтесь, если будете сталкиваться с узкими религиозниками, с грубыми сектантами, не видящими во встречном человека, если он не в их форме чтит Бога. Старайтесь в этих случаях своим примером показать, что безразлично, а чаще и не нужна религия для тех, кто чтит истину, ей служит и ей поклоняется в живом человеке. В новом месте вы встретите величайшего из учителей, обаятельнейшего и милосерднейшего из великих руководителей земного человечества. Вы, тоскующие сейчас, что вам надо покинуть место, где вы нашли в себе силы войти в вибрации гармонии, осознайте, что не место помогло вам их найти, а сила жизни, развернувшаяся в вас. Ее аспекты подняли вас на тот уровень, где живут волны этих вибраций. Поднявшись духом к этому уровню, вы стали способны слышать эти вибрации, чувствовать их сердцем, а потому вы и вошли в гармонию. можете ли вы потерять обретенную в себе силу только потому, что перемените место? Сила человека может быть потеряна потому, что та или иная страсть, от которой он считал себя освобожденным, на самом деле оказалась живой и при первом же удобном случае дала о себе знать. Как оживающая змея, она подняла свою ядовитую голову и нарушила вашу гармонию. На что надо вам устремлять внимание в вашей новой жизни? Что надо ставить себе задачей дня? Если ваше окружение – сама движущаяся жизнь, то и вы сами – она. Устремляйте внимание не на то, кто и что делает, но как вы сами на все реагируете. Под мудрым и милосердным руководством учителя флорентийца вы еще легче и проще поймете свой урок земли. Поезжайте радостно, легко, весело. Запомните, как Роданда учил вас начинать всякое дело только тогда, когда вы радостно настроены. Сохраните это правило и в вашей новой жизни, и да будут дни ваши легкими вам и радостными для всех вас окружающих. Идите с миром отсюда и внесите его в каждое новое дело и встречу. И снова перекрестил всех широким крестом, и в трапезной точно свет вспыхивал каждый раз, как он поднимал руку.